Глава 14. Старая подруга. Линда замерла в ступоре, когда девушка на балконе повернулась к ней и сняла маску. Это была не Донателла. В свете прожекторов, создававших мягкие тени на ее лице, стояла Мэдисон Брук, давняя подруга Линды, которая была для нее словно спасательный круг в мрачные времена пансиона после смерти родителей. Мэдисон сделала шаг вперед, и ее платье тихо тянулось за ней следом, касаясь пола балкона. Теперь перед Линдой стояла та, кто когда-то была ее лучшей подругой. И не просто подругой, а человеком, с которым Линда делила самые темные моменты своей жизни. Мэдисон подошла ближе, расплываясь в широкой, искренней улыбке. Ее кудри, теперь платиновые и ухоженные, идеально спадали по плечам, создавая образ элегантной и утонченной девушки. Это было непривычно для Линды. Образ новой Мэдисон резко контрастировал с той бунтаркой, которую она знала раньше. Тогда Мэдисон была настоящей рокерской девушкой. Черные крашеные волосы с ярко-зеленой прядью, пирсинг в носу и бровях. Она была настоящей свободолюбивой душой, на которую Линда смотрела с восхищением и завистью, особенно в тот момент, когда ей самой приходилось адаптироваться к пансиону после трагедии. «Линда!» — произнесла Мэдисон, ее голос был полон радости и легкости. «Я рада тебя видеть!» Линда, несмотря на внутренний шок, улыбнулась в ответ, пытаясь собраться. «А я-то как рада видеть тебя!» — сказала Линда, не скрывая довольную улыбку. Линда невольно ощупала взглядом свою давнюю подругу. Мэдисон изменилась. Теперь она была утонченной и стильной, словно девушка из Хилкреста. Светлые кудри, идеальный макияж, стройная фигура. Ее гордость, ведь с этим был связан и ее болезненный секрет — анорексия, которой Мэдисон страдала долгие годы. Несмотря на ее безупречный вид, что-то в ее глазах напоминало о старых ранах. «Что ты тут делаешь?» — спросила Линда, пытаясь вернуть себя в настоящее. Мэдисон подошла ближе, погладила Линду по плечу и мягко улыбнулась. «Я поступила в этом году», — ответила она с легким смущением. «Даже не могу поверить, что вижу тебя здесь. Мы не виделись целую вечность». «Всего-то 4 года», — Линда робко рассмеялась. 4 года действительно казались вечностью. После отъезда Линды из пансиона их пути разошлись. Мэдисон отправилась в свое путешествие по саморазрушению и самопознанию, пока Линда погружалась в мир моды и светской жизни, пытаясь забыть о прошлом. Линда оглянулась на своих старых друзей, которые все еще стояли в недоумении, наблюдая за происходящим. Их лица выражали целый спектр эмоций. Любопытство, удивление, легкое замешательство. Линда, словно снова оказавшись в пансионе, где ее и Мэдисон связывала почти сестринская связь, приобняла подругу. «Это моя лучшая подруга из детства», — с гордостью произнесла Линда, ее голос звучал радостно. «Ну, почти из детства». «Привет!» Мэдисон весело помахала рукой, ее запястья звякнули от многочисленных браслетов, украшавших ее тонкие руки. Пасифика, Джош и Джинни робко помахали в ответ, явно не зная, как реагировать на неожиданное появление новой, а точнее старой фигуры в жизни Линды. «Ты так похожа на Донателлу!» Неожиданно выпалила Пасифика, ее глаза внимательно рассматривали Мэдисон. «На кого?» Мэдисон нахмурила брови, явно не понимая, о чем идет речь. «Ты не знаешь, кто такая Донателла Гилсон?» С усмешкой спросила Лайза, скрестив руки на груди. «Не-а», — с легкой неуверенностью покачала головой Мэдисон. «Она крутая?» «Она пропала!» Лайза прищурилась, вглядываясь в лицо Мэдисон. «Ладно, ловить тут нечего, я пошла искать Анжелу. Пока!» И с этими словами Лайза резко повернулась и начала спускаться по винтовой лестнице, оставив всех в недоумении. Мэдисон повернулась к Линде. «Кто такая Донателла?» — спросила она. «Долгая история», — выдохнула Линда. «Но как бы там ни было, я рада, что ты тут». Вечер начинал плавно стекать к своему завершению, напоминая об этом легкими аккордами вальса, которые затеяли музыканты. Воздух в обсерватории был пропитан легкой меланхолией, словно само здание вздыхало от тяжести прошедшего праздника. Люди вокруг постепенно начинали уставать. Улыбки их стали менее яркими, но все еще держали себя в тонусе ради последних минут. Линда стояла рядом с Мэдисон, обе погруженные в свои мысли. Линда вдруг почувствовала необычайную легкость, то, чего не ощущала уже давно, не в окружении светских львиц и модных тусовок, а здесь, в компании старой подруги, она словно вернулась к себе настоящей. «Ты тут одна?» — спросила она почти лениво, но с живым любопытством в голосе, глядя на светлые кудри Мэдисон, все еще привыкая. Мэдисон повернулась к ней, ее глаза светились от приятного возбуждения. «Да», — ответила она, легко поворачивая голову и бросая взгляд на зал. «Я приехала всего пару часов назад, еще даже не видела свою соседку по комнате. Представляешь?» Линда неожиданно рассмеялась, почувствовав себя свободной, как никогда за последнее время. «Может, сбежим отсюда?» — предложила она, подмигивая подруге. «У меня в комнате есть бутылка отличного виски. Настоящий контрабандный товар!» Мэдисон захлопала в ладоши. Ее лицо засияло озорством и восторгом, словно им снова по 15. «О, Линдс!» Засмеялась она, не скрывая своей радости. «Ты точно не изменилась! Побежали!» Не раздумывая ни секунды, Мэдисон сбросила свои туфли и быстро, как безумная, выбежала из обсерватории, ее золотое платье летело за ней, будто парус на ветру. Линда, очарованная этой спонтанностью, бросилась следом, ощутив невыразимую радость от этой внезапной беготни. Как только они выбежали наружу, Линду окутала свежесть влажного ночного воздуха. Легкий туман, стелящийся по земле, обвил их ноги, а трава, холодная и мокрая от вечерней росы, приятно щекотала босые ступни. Ночная прохлада проникала сквозь кожу, обостряя каждое прикосновение. Но этот холод был таким приятным и освежающим после удушливой атмосферы праздника. «Ты безбашенная!» — рассмеялась Линда, ее смех звенел в ночной тишине, смешиваясь с шуршанием листвы и легкими порывами ветра. «Очень!» — закричала Мэдисон, ее смех был почти заразителен, хрипловатый. Они мчались сквозь ночную мглу, босые, беззаботные, будто снова превратились в тех девочек, которые когда-то вместе мечтали о будущем в пансионе. Они бежали через мокрые лужайки, оставляя следы на сырой земле, но сейчас им было все равно. Оказавшись перед дверями общежития, они ввалились внутрь, позже поднялись по лестнице в коридор, оставляя за собой грязные следы. Паркет скрипел под их ногами, и хотя ступни скользили по полу, они продолжали веселиться. «Ну и что с того?» — фыркнула Мэдисон, глядя на следы. «Пусть знают, что мы живем на полную катушку!» Поднявшись по лестнице, они остановились перед массивной деревянной дверью с золотым номерком. Мэдисон указала на нее, ее дыхание слегка сбивалось от веселой гонки. «Вот моя новая обитель», — произнесла она с легкой улыбкой. «Я была здесь совсем недавно, перед тем, как уехать по делам, но теперь вернулась, и это место снова мое». Линда на мгновение остановилась. Ее взгляд задержался на номере комнаты, и сердце сжалось в груди. «Это комната Донателлы», — тихо произнесла она, опуская глаза в пол. Мэдисон остановилась и озадаченно нахмурила брови, видя реакцию Линды. «Она ваша подруга?» — спросила она, склонив голову на бок, ее кудри мягко скользнули по плечам. «Или что? Кто она?» Линда вздохнула, ее плечи расслабились, но во взгляде все еще было какое-то напряжение. «Это девушка, которая пропала почти 2 года назад». Пробормотала она едва слышно, ее взгляд скользнул в сторону. «Мы не дружили. Никогда. Но ее исчезновение оставило много вопросов». Мэдисон чуть покосилась, стоя у двери, словно не совсем понимала, о чем говорит Линда. Очевидно, она была совершенно не в курсе, что Донателла Гилсон когда-то была настоящей звездой Хилкреста, исчезнув 2 года назад при загадочных обстоятельствах. Вообще, это была настоящая сенсация. Линда вдруг оживилась, вспомнив мемориал в честь Донателлы. В первый день занятий в этом году в ее честь устроили целое мероприятие, как если бы она была великой святой. Мэдисон тем временем ставила ключ в замочную скважину, не придавая словам Линды особого значения. «Ох», — протянула она, открывая дверь. «Я была в Монреале, прощалась со своим парнем, с Трэвисом». Линда улыбнулась, но в ее голосе прозвучали нотки былой обиды. «Не начинай», — Мэдисон закатила глаза. «После того, как ты с ним порвала, я даже смотреть в его сторону не могла». «Извини, что так внезапно уехала из пансионата». Линда попыталась смягчить тон, глядя на подругу с легким сожалением. «Слушай», — Мэдисон остановила ее, поворачиваясь. «Я не обижаюсь. Это был твой выбор. Смотри, куда он тебя привел. Ты теперь мировая звезда». Покоряешь подиумы на показах Белман и Шанель. Если бы ты осталась, что бы было? Мы бы колесили с тобой по миру, как две школьницы, но ты бы так и не нашла себя». Линда усмехнулась. «А я бы могла остаться рядом с тобой и разделять наши приключения». «Не смеши». Мэдисон села на кровать и оглядела пустую комнату. «И где же моя соседка?» «Она у меня в комнате». Линда кивнула в сторону коридора. «Вы знакомы?» «Когда-то были лучшими подругами». Линда грустно усмехнулась, вспоминая о прошлых временах. «Сейчас пытаемся восстановить утраченное». Мэдисон кивнула, погруженная в свои мысли. Линда же провела взглядом по вещам, развешанным в шкафу. Некоторые из них ей показались до боли знакомыми. Вот то самое вечернее платье Донателлы, которое та надевала на первый бал в обсерватории. Черное, с глубоким декольте, от Зухейр Мурат. Вот ее красная блузка из праздничной коллекции Гуччи, когда она блистала в рождественском хоре. И вот тот самый золотой топ от Версачи, который Донателла выхватила прямо у Лайзы под носом в бутике на 5-й авеню. Мэдисон аккуратно сняла золотое платье, вернула его на вешалку и усмехнулась. «Где ты его купила?» — осторожно спросила Линда, не сводя взгляда с платья. Мэдисон слегка замялась, но потом усмехнулась. Сняла его с вешалки в шкафу. «Это не твое?» — Линда удивленно нахмурилась. «Нет», — Мэдисон рассмеялась. «Ты только посмотри на него! Оно стоит, как пол королевства!» Линда застыла в изумлении. Мэдисон, казалось, совершенно не задумывалась над тем, что носит чужие вещи, которые когда-то принадлежали самой Донателле Гилсон. «Значит, это платье Донателлы?» Линда едва не задохнулась от возмущения, чувствуя, как в груди поднимается непонятное беспокойство. «Наверное», — равнодушно пожала плечами Мэдисон, надевая на себя халат. «Что такого? Тут все было, когда я приехала. Никто и не подумал забрать эти вещи». Она повесила золотое платье обратно в шкаф и направилась к ванной. «Я пошла в душ, а потом спать. Увидимся завтра», — следом она кинула. «Выпьем виски позже». Мэдисон закрыла дверь в ванную, оставив Линду наедине с ее мыслями. Линда оглядела комнату. Вещи Донателлы казались такими неуместными, словно воспоминания о прошлой жизни, застывшие в воздухе. Неужели никто не потрудился убрать их за 2 года? Почему родители Донателлы не забрали ни одной ее вещи? Почему все это осталось пылиться здесь, как будто ее никогда не существовало?